Глава 4. Генерал. Сначала они долго шли за дрезиной, что везла их вещи. Старая дрезина уныло скрипела, стирая катки о ржавый металл. Уклон туннеля здесь был не то чтобы сильный, но вполне ощутимый. Адмиралтейская зеленой линии – самая глубокая станция ленинградского метрополитена. Туннель шел под заметным уклоном вниз. Иван понимал, что они спускаются все глубже под землю. Может, даже в самый центр мира, в преисподнюю. Впрочем, никакой нежности к Адмиралтейской он не испытывал. Так что можно и так. В приемную ада. Воды под ногами становилось все больше. Чем дальше они заходили, тем глубже сапоги погружались в темную, хлюпающую жидкость. Сначала воды стало по щиколотку, затем по колено. Фонари освещали лишь малую часть пути. Конец туннеля терялся в темноте. Иван оступился на скользкой шпале и скривился. «Мать! Не делай резких движений!» — вспомнилось Катина напутствие. — Это что, мне теперь на всю жизнь такой лозунг? — Болит? — спросил Пашка. Уже второй час они вышагивали по шпалам в темноту туннеля. Дрезина натужно скрипела, подпрыгивала и дребезжала на неровных ржавых рельсах. Ее несколько раз пришлось переносить на руках. Местами дорога совершенно испортилась. Иван попытался помочь, но его отогнали. «Иди, иди, инвалид детства!» В одном месте полотно железной дороги было прорвано, словно из-под земли вылезло нечто, вывернуло шпалы. Одна из них лежала в паре метров от разрыва, другая переломилась пополам и уползло. То ли вниз по туннелю, то ли вообще в потолок. Иван покачал головой. «Не болит?» — продолжал допрос Пашка. «Станционная контрразведка, елки-палки». Иван там, на разрыве полотна, запрокинул голову и подсветил диодом. Какая-то выемка там действительно была. Дыра фактически. Но это могли сделать и грунтовые воды. «Отвали, Пашка», — сказал Иван устало. «Ты это уже в сотый раз спрашиваешь». Не веди себя, как моя жена, я тебя прошу. Во-первых, я не женат, а во-вторых... — Сам такой, — обиделся Пашка и утопал назад к замыкающему маленький караван Солохи. Еще через полчаса Василий Островцы дошли до лодочного причала. Здесь стояли адмиральцы с калашами. Почетный караул, блин. Иван пригляделся. Автоматы были новенькие, ну или прекрасно сохранившиеся, блестели радостно. А вот адмиральцы глазели на пришлых без всякого энтузиазма. — Спасибо, Сазоныч. Слава о твоих подвигах. — Да. Встречающие были в одинаковых зеленых бушлатах, словно солдаты. Парочка в танковых шлемах. Минус еще один армейский пост, мысленно отметил Иван. Где он был, интересно? На английской набережной? В день катастрофы погибли все, кто остался наверху. А в Питере солдат было прилично. Дядя Евпат говорил, тогда целую дивизию загнали на улицы. Хотя что такое дивизия для Питера? Минимум 300 пулеметов НСВ и КОРТ, подсчитал Иван в уме. Несколько тысяч калашей... 103-х и 74-х, патроны, сухпайки. Искать в танках и БМП, у которых защита от оружия массового поражения. Дозиметры и даже гранаты. Да и вообще много интересного. Только поблизости от станции метро уже все разграблено диггерами и гнильщиками. Продано, перепродано, изношено и съедено. Но один пост, видимо, где-то затерялся, и там, судя по шлемам, был танк. Навстречу Ивану выступил человек в черной шинели. «Иван Данилович, рад видеть». Он протянул руку. «Взаимно», — сказал Иван, откровенно разглядывая незнакомца. «Так вот ты какой, Коплейк Мицец, про которого говорил Сазон. Приятное волевое лицо, слегка восточные черты, темные глаза, русые волосы». «Все готово. Лодки ждут», — сказал Кмитец. «Сколько у вас людей?» «У меня пятеро», — Иван хмыкнул. «Диггеры». «У Кулагина», — он мотнул головой, — «там сзади 31». Кмитец кивнул. «Обернемся в два захода. Прошу на борт». Лодки прошли по узкому коридору вдоль столбов. Кое-где были привязаны лампы, освещавшие черную, словно нефтяную воду. От воды шел резкий, выворачивающий желудок запах аммиака. Иван опустил весло в воду и плавно повел. И раз, и два — черт! — прихватило под ребрами. Стало трудно дышать, и все вокруг словно отдалилось. Туннель начал заваливаться на бок. «Держи его!» «Да держи ты его, наконец!» Отдаленные голоса, словно он куда-то бежал. Очнулся Иван от странного ощущения спокойствия. Они плыли по туннелю между заросших путевых столбов, сделанных, видимо, из станционных шпал. Белесые пятна грибов на влажном дереве казались неопрятными. Дальше туннель выходил к платформе. Нижняя Адмиралтейская — недостроенная станция. Там даже отделку только-только собирались делать, когда все началось. Станция закрытого типа, как и Василеостровская, только размерами побольше. Ну и зарыта на 40 метров глубже. «Миша!» — окликнул он Кузнецова, почему-то оказавшегося в одной с ним лодке. «Где все?» «Все?» — Миша вдруг улыбнулся. Какой-то совершенно чужой, растягивающийся, словно каучок, улыбкой. «Все умерли, командир. Обвал случился в туннеле. Тебя завалило, а все остальные погибли». «И ты?» «И я, командир», — согласился Кузнецов. «Ты что-нибудь помнишь?» «У нас украли генератор». Чужой, незнакомый Миша засмеялся. Лающий смех, в котором грохотало ржавое железо и падали черные птицы, пошел отражаться от тюбингов, от темной воды, улетел вдаль в обе стороны туннеля. И где-то вдали, совсем далеко, Иван услышал, как глухо и страшно смеется еще один чужой Миша. — Нет, командир, — сказал чужой Миша, который сидел рядом, — это тебе привиделось. — То есть... Иван помолчал. «Генератор у нас не крали?» «Нет». «А Ефименюк?» Чужой Миша покачал головой. «Единственные мертвые люди здесь — это ты и я, командир. Извини. Корбит на Приморской, помнишь?» Иван подался вперед. «Ацетилена было слишком много». «Нет», — сказал чужой Миша. «Ацетилена было достаточно. Ты уничтожил тварь. Но ты забыл про потолок, командир. Он держался на соплях. Потолок обвалился, и тебя накрыло. Так бывает. Мне очень жаль». Иван обдумал ситуацию. «Я мертв?» — спросил он наконец. «Не совсем. На самом деле ты сейчас лежишь под завалом, но еще жив. Скоро кислород перестанет поступать к мозгу, и ты умрешь окончательно». «На самом деле...» — чужой Миша улыбнулся. «Он уже перестает. То, что ты сейчас видишь, — это умирание твоих мозговых клеток. Меня на самом деле здесь нет. Есть кислородная смерть твоего мозга, командир. Все это длится доли секунды». «Таня, что с ней?» «С ней все будет в порядке», — сказал чужой Миша. — Она оплачет тебя и скоро выйдет замуж. — За кого? Чужой Миша поднял брови, и посмотрел на Ивана. В темных глазах таяли искорки. — Ты действительно хочешь это знать? — Да. — Как хочешь. Нам осталась наносекунда. Это будет...